честное слово. Даю вам честное слово. Вчера в половине шестого я видел двух свинок без шляп и ботинок. Даю вам честное слово.